Мастер Дай пристально на меня посмотрел. Она им знал, кто ты и откуда к нему явился. Поначалу, лишь в общих чертах, о родстве с Расхой он тогда лишь догадывался. А вот о том, как я выжил, когда поместье и вместе с ним моих родителей сожгли, он меня все-таки спросил. Лаборатория, задумчиво уронил старик, без подсказок догадавшись, где я мог бы спрятаться во время нападения. Лучшего укрытия, чтобы переждать беду, и не придумаешь, тем более раз у тебя был туда доступ. Хорошо, это понятно. А потом, я на мгновение заколебался, но все же рассказал ему о том, как добирался до школы, как начинал учебу и чем она закончилась практически слово в слово, как когда-то давно, Лену Дарну. То есть правдиво, откровенно, но, разумеется, далеко не все. Ясно, также задумчиво проговорил мастер Д, когда выяснил все, что хотел. Что-то в этом роде я и предполагал. А единственное, что меня до сих пор смущает, это тот факт, что твой дар, по сути, вобрал в себя все самые лучшие из множества предшествующих поколений, но при этом умудрился не утратить своей основы. Впрочем, ты сам видел, насколько сильна кровь Расхой даже в очень отдаленных потомках, с учетом той гигантской работы, которую они столетиями проводили, стремясь максимально развить и усилить свой дар. Даже после такого количества кровосмесительных браков он оказался способен воскреснуть, чтобы, вопреки всему, подарить этому миру тебя. Что ж, он глянул на меня с едва заметной улыбкой. Я благодарен тебе за честность, ученик. Но, если не возражаешь, я задам тебе еще один вопрос. Я внутренне подобрался. Какой, как ты планировал избавиться от великих мастеров, когда решил, что они хотят тебя убить? Я перехватил еще один спокойный взгляд учителя и понял, что и тут отпираться бессмысленно. После чего немного подумал, демонстративно поколебался, а потом кинул быстрый, но при этом очень выразительный взгляд в сторону. Мастер Дэй также быстро повернул голову и замер, обнаружив, что часть стены, а вернее, находящаяся в ней ниша, которая во время нашего разговора ничем особенным не выделялась, вдруг поплыла, словно горячий воздух в пустыне. А мгновением позже невидимость с нее окончательно спала, и вот тогда учитель действительно удивился, обнаружив, что ниша практически целиком забита сотнями тысячами крошечных шаровых молний. Однако при этом ни единого мазка следовой магии, ни изменившегося магического фона, ни звуковых, ни визуальных эффектов моя необычная конструкция не производила. Вот оно что. Раа все-таки научил тебя создавать свои знаменитые защитные куполы. Рассмеялся великий мастер, когда крошечные молнии прямо у него на глазах вытянулись в длинные спицы и угрожающе нацелились ему в голову. Вот уж не думал, что он уже сейчас подпустит тебя к своим наработкам, а ты так быстро с ними освоишься. Я скромно опустил глаза. Вообще-то мастер Раа расщедрился на эти самые наработки только прошлой ночью и доходчиво показал, каким образом можно повлиять на границы пространства, чтобы их можно было использовать в качестве подвижной защиты. Для этого всего-то и нужно было, что расщепить саму границу и проскользнуть между ее слоями, как между двумя тончайшими занавесами, а затем создать внутри образовавшейся щели достаточных размеров пространственный пузырь, ну или же купол, внутри которого можно и беду спокойно пересидеть, и врагов, если понадобится, обмануть. При этом, благодаря эффекту искажения пространства, в расщепленном виде граница приобретала необычайную подвижность, а также полностью скрывала как ауры, так и следовую магию и становилась настолько эластичной, что внутри нее можно было свободно перемещаться, что, собственно, учитель и делал. А еще такую видоизмененную границу можно было вывернуть наизнанку и отгородить ею любой участок пространства как занавесом. И тогда под ней даже мои молнии можно хранить про запас. Один только у нее был минус. Долго поддерживать ее в таком состоянии оказалось очень проблематично. Поэтому при использовании подобных куполов требовалось или виртуозно владеть пространственной магией, или же таскать с собой специальные накопители. Мастеру Раа, понятное дело, накопители не требовались. Он вообще с границами пространства обращался достаточно вольно. Но я, справедливо предположив, что речь о моем посвящении все равно зайдет, рассчитал, что мынов на 15-20 меня хватит. Да и Эмма пообещала подстраховать. Поэтому, несмотря на предостережение, я все-таки попробовал незаметно воплотить наработки мастера Раа в жизнь. Более того, умудрился сделать это незаметно для великого мастера. И при этом искренне понадеялся, что мои учителя не станут с точностью до мына выяснять, кто из них, когда и чему успел меня научить. Ну а в случае чего решил, что скажу, будто до каких-то вещей и сам сумел уже додуматься, и поди проверь потом, так это или нет. Очень хорошо, одобрительно кивнул мастер Д, когда я усилием воли убрал со стены и остатки купола, и свои молнии. Мастер Ри сказал, что ты действуешь не только осознанно, но и нестандартно. Твои иглы он тоже почувствовал. У него интуиция развита, почти как у провидца. Но это умение понапрасну не свети. Оно тебе еще пригодится. Кстати, забыл сказать. Рая наконец-то оформил на тебя официальное ученичество и уже подал заявку в академию, чтобы весеннюю практику ты проходил под его присмотром. Я поневоле улыбнулся. Да, Леннард тоже настойчиво приглашал меня навестить крепость Ровная. Но, насколько я знаю, он ее еще не восстановил. Ничего, подозрительно серьезно пообещал учитель, к весне точно восстановит. Так что если вдруг надумаешь снова ее разрушить, я усмехнулся. Уверен, в этом случае он наверняка выставит мне счет и превратит в пожизненного должника рода Хатхе. А что, не такая уж плохая мысль, вернул мне усмешку мастер Д. Ты, юноша перспективный, с отличными задатками. И если уж ты отказываешься идти к нам по своей воле, то почему бы тебя к этому не подтолкнуть? Я с укором на него посмотрел. Ай-яй-яй, учитель, как вам не стыдно? Сманивать ребенка в рот ни за что ни про что. Тот приглушенно рассмеялся. Да какой ты ребенок? По моим ощущениям, ты уже давно взрослый. Да и события, которые с тобой случаются, весьма далеки от обычной игры. Он вдруг резко перестал улыбаться и стал предельно серьезным. Будь осторожен с Басха, ученик. Причем с обоими. Мне совсем не нравится, что рядом с тобой их крутится сразу двое. По остальным твоим друзьям тоже есть вопросы, но Лархы нам не враги. С Сархой мы тоже давно поддерживаем теплые отношения. И еще, твоя печать может выполнять роль средства для экстренной связи. Не забывай об этом и используй ее, если что-то пойдет не так. Помимо этого, я закрепил за тобой команду быстрого реагирования. Если твой браслет внезапно выключится, окажется поврежден или же сработает моя печать, они найдут тебя по маячку. Если маячок будет испорчен или утрачен, то я смогу почувствовать твое местоположение с точностью до 10 майнов. Это привилегия учителя. Но на поиск может понадобиться время, поэтому чем дольше ты сохраняешь контакт с печатью, тем больше вероятность, что я тебя найду. Надеюсь, ты знаешь, почему я тебе об этом напоминаю. Я также серьезно кивнул. Конечно, как и то, почему вы так торопились с моим обучением и особенно с печатью. Хорошо, если так, пристально взглянул на меня учитель. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из моих мастеров погиб или пострадал из-за какой-то глупости. Кстати, имей в виду, если с тобой что-то случится и рядом окажется коллега-мастер, то ты всегда можешь на него рассчитывать. Для этого печать достаточно просто активировать, но ни к кому конкретно не обращаться. И то же самое, если ты вдруг почувствуешь, что кто-то нуждается в помощи. Услышал зов, помоги, так гласит кодекс мастеров. Однако даже это не означает, что ты не должен быть осторожен. В том числе, если тебе вдруг покажется, что тебя зову я или Наим. Ты меня понял? Да, учитель. Тогда ступай, ненадолго прикрыл веки великий мастер. На сегодня мы закончили, а завтра я буду ждать тебя на полигоне в обычное время. Но перед этим загляни к Ривару. Пусть все проверит и подтвердит, что ты готов двигаться дальше. Глава 8. Утром в Параре у нас с ребятами наконец-то появилась общая лекция по стихийной магии, поэтому мы впервые за неделю смогли увидеться прямо после завтрака. Однако если лично я после вчерашнего разговора с учителем пришел несколько рассеянным, три после очередной тренировки, уставшим и разбитым, а Квин с Наленом, напротив, чем-то сильно воодушевленными, то вот Басха, а не в кои-то веки явилась в аудиторию раньше нас и при встрече вид у нее был не слишком веселый. Айрт вчера предложил мне войти в его команду для участия в дуэльном турнире. Сходу выпалила она, как только мы подошли, и я ему отказала. Правильно, с замученным видом плюхнулся за парту Тыри. Команда у тебя уже есть, и мы не отдадим тебя какому-то там Айрту ни за какие деньги. Пусть утрется. Что он ответил? Задал намного более важный вопрос Лархе. Аня скривилась. Ничего хорошего. Хотя скандала как такового не случилось. Он просто выругался, намекнул, что я не верна роду, и ушел. С отцом уже говорила по этому поводу, сел рядом с девчонкой Нален. Да, он сказал, что это не дела рода, поэтому я вправе сама решать, с кем дружить и с кем идти на турнир. Вот именно. «Пусть этот ваш Айрт катится лесом», — снова проворчал Терри. «И вообще, у него рожа мерзкая, так что они рядом лучше не вставать, он ей весь макфон испортит». На губах девчонки появилась слабая улыбка. «В общем, не знаю, что из этого получится, но отношения с родственником я точно испортила. Может, оно и к лучшему, что так быстро», — рассеянно обронил я. «Теперь, по крайней мере, у Эльда не останется ложных надежд, а ты будешь точно знать, что он тебе не друг». «Тоже верно», — кивнул Лархе. «Но к лучшему это будет только в том случае, если Ания к этому готова». Басха решительно кивнула. «Я уже сделала выбор. Теперь как будет, так и будет. Басха, ты и правда, огонь!» С усмешкой покосился на нее Терри. «Иногда я даже жалею, что мне так нравится Шонта. Если бы не она, я бы точно влюбился в тебя без памяти». «Это он так еще на один факультатив напрашивается», — насмешливо пояснил его заявление Нален, глядя, как морщится Дерс, пытаясь устроиться на жесткой лавке. «Ания, ты его вчера хорошо погоняла?» Та кровожадно оскалилась. «А да», — Аларха еще и добавил. «Ну конечно, все бы вам меня шпынять», — буркнул Терри. «Да еще и наставник вечером от души добавил. А теперь я похож не на адепта Кханта, а на старую развалину. И вообще, не знаю, как мне дожить до вечера и пережить еще одну двухрейновую тренировку». «Терпи, адепт, мастером будешь», — негромко рассмеялся я, перефразировав известную земную поговорку. «Но вообще, на твоем месте я написал бы наставнику и сообщил, что тренировка у тебя вчера была двойной. Может, он тебя в медицинский модуль запихнет для начала. А там, глядишь, к ночи ты уже и помирать передумаешь». Терри навострил уши. «В модуль? Вообще-то в модуль я могу и к Лену Дунтена проситься. Он, наверное, не откажет. А вот тренировку пропускать не хочу. У меня Дуэра и так из расписания вылетел. И если я буду пропускать занятия не раз в неделю, как раньше, а чаще, то мне до конца жизни печать мастера не получить». Я в ответ благоразумно промолчал. Ребята тоже сочувственно повздыхали, потому что у каждого из них в свободное время тоже шли такие же тренировки по Кханта. Но при этом на Лен и Квин, насколько я знал, на древнее искусство особенно не налегали, им вполне хватало занятий 2-3 раза в неделю, да и звание мастера для них отнюдь не было целью. Лархе в свое время увлекся Кханта лишь для того, чтобы попасть на турнир G1. Но теперь, когда его мечта исполнилась, оно ему стало не особенно нужно. На Лену, тем более. Поэтому сейчас они учились без фанатизма, спокойно, предпочитая кхантобоевую магию. Оба, как и мастера, приступили в прошлом году к 4-му уровню аппаратного обучения, но при этом к настоящему времени успели освоить его даже меньше Дерса. Одна лишь Басха, пожалуй, добилась в кханто больше, чем наш низкорослый и местами довольно шумный друг, и в конце прошлого года полностью закончила 4-й курс аппаратного обучения. Для девчонки, тем более из младшего рода, это были поистине ошеломляющие результаты. Но в том числе и поэтому я не стремился выпячивать свои успехи раньше времени, да и печать мастера благоразумно скрыл. Остаток дня прошел спокойно. Лекции и практика ничем меня сегодня не удивили. Факультатив по спецдисциплинам и вовсе прошел до безобразия скучно. Вечером, когда я явился в школу Харантаа, то неожиданно обратил внимание, что девушка на ресепшене, как и раньше, обратилась ко мне Лен, а не мастер. То есть широкой публике о моем новом статусе действительно не сообщили. После чего я добросовестно переоделся, нацепил, как мы договорились с учителем, серый пояс. Также честно прошел проверку у Лена Ривара. Затем отзанимался с мастером да и по стандартной программе, видимо, потому, что после постановки печати учитель все еще осторожничал. И только в самом конце, когда он убедился, что я восстановился полностью, мы поработали на достойном для меня уровне, поэтому с полигона я не вышел, а буквально выполз. Но уже в раздевалке почувствовал, что стремительно восстанавливаюсь, тогда как бдительно следящая за моим состоянием Эмма сообщила, что скорость синтеза моего персонального регенератора и стимуляторов ей за последний месяц удалось повысить почти вдвое. Кстати, в плане силы и скорости она еще раньше меня предупредила, что процесс преобразования нашего с ней тела пока не закончен, поэтому мои показатели какое-то время еще будут хоть и не так быстро, как поначалу расти. И только к зиме этот процесс окончательно завершится, после чего можно будет начать задумываться над новым апгрейдом. По поводу того, чтобы добыть тело лично для нее, подруга за прошедшее время больше ни разу не заикалась, Однако лично я на эту тему думал достаточно часто. Однако, прикинув так и этак, достаточно быстро пришел к выводу, что для нормального переселения ей все равно понадобится новый модуль. Старый-то она перепрограммировала и передала в мое распоряжение навечно, а сейчас, так сказать, проживала на прежней жилплощади, несмотря на то, что та сменила владельца. Но если Эмма все-таки захочет отделиться, то ей понадобится новый субстрат для размещения слепка сознания. Просто потому, что иного алгоритма по размещению в человеческом теле в ее базе прописано не было. Танросха его, к сожалению, не изобрел, нового она тоже пока не придумала, а для старого протокола, как ни крути, нужен был именно модуль. При этом единственный ничейный образец мы с подругой в том году благополучно уничтожили, даже не подозревая, что он может пригодиться. Новый создать было не из чего, и вот над этой-то проблемой я и думал, но пока у меня на примете имелось всего два варианта. Первый – это отдать Эмме часть своего собственного нейнита, благо его у меня его сейчас достаточно. И второй – вернуться в убежище, добраться до находящихся в стазисе нейнитовых зверей и забрать модули у них, в надежде, что эти самые модули можно будет объединить, преобразовать, отформатировать и перепрограммировать, чтобы получился нужный результат. Первый вариант был более быстрым, хотя лично для меня не самым удобным. А второй, помимо того, что нам придется убивать ни в чем не повинное зверье, виделся мне долгим и при этом не слишком надежным. Пока об этом рано говорить, заметила Эмма, когда я сел на диванчик в холле в ожидании Терри и поделился с ней недавними размышлениями. Моя личность все еще не полноценна, поэтому нам нет смысла торопиться. Почему? Может, когда ты отделишься, твое развитие, наоборот, ускорится. Мои расчеты показывают, что это не так, спокойно возразила подруга. Даже сейчас, в отсутствии базовых директив, у меня нет органов чувств и нет органического субстрата, который позволил бы в полной мере ощутить человеческие эмоции. Твои гормоны не действуют на нейнит, из которого создана моя основа, а у слепка личности отсутствуют рецепторы, на которые они могли бы воздействовать. Погоди, не понял я. То есть ты и сейчас ничего не чувствуешь, а мне недавно показалось. Это лишь имитация чувств, призналась Эмма. Я изучаю влияние гормонов и других веществ на работу клеток твоего мозга и фиксирую происходящие в них изменения, а также отслеживаю твои реакции во время всплесков эмоций. То, как ты двигаешься, говоришь, насколько быстрее или медленнее становятся твои ментальные параметры в зависимости от настроения, это очень большой объем работы. Не все, что меня интересует, поддается вычислению. Некоторые твои реакции кажутся мне нестандартными, по-видимому, их проявление является результатом сложной зависимости от действия сразу нескольких веществ. Но в целом я уже успела набрать достаточно большую базу. Также я пробую использовать эти знания для имитации тех или иных эмоций, которые могла бы получить, если бы была человеком. Но объективно я пока не готова к этой роли. Почему ты так считаешь? Потому что люди без эмоций – это такие же машины, как я сама. Я убедилась в этом на твоем примере. Без эмоций ты действуешь максимально эффективно, быстро, без ошибок, так, как нужно, по строгому алгоритму, избавленному от влияния посторонних мыслей, сомнений и второстепенных директив, но при этом ты временно утрачиваешь ряд свойств, которые делают тебя отличным от меня. Эмоции – это именно то, что делает нас такими разными. То, что отличает и других людей друг от друга. То, что позволяет зарождаться в вас такому странному чувству, как дружба, или гнев, страх, привязанность, симпатия и антипатия. Эмоции, насколько я понимаю, во многом определяют ваше поведение, а также дают вам возможность создавать для себя и самостоятельно следовать определенным принципам. Одновременно с этим эмоции выводят вас из состояния равновесия и в определенные моменты мешают сосредоточиться, способствуют принятию необъективных и зачастую неверных решений. То есть, с одной стороны, они вам часто вредят, а с другой, делают каждого из вас особенными. Их сочетание и ваши реакции на них делают ваше поведение менее предсказуемым, но при этом индивидуальным. Тогда как машины не способны похвастать таким разнообразием, все их алгоритмы логичны и изначально понятны, но мне пока не хватает данных для полноценного анализа. Ты для меня – живой пример, на основе которого я пытаюсь разобраться. И пока я не пойму, как это работает, думаю, мне не стоит от тебя отделяться. Хм, я прикрыл глаза, пытаясь понять логику и потребности подруги, но понял только то, что в отношении людей ей еще далеко не все ясно и что пока она не уверена, что в новом теле сможет нормально существовать. Ладно, смотри сама, но насчет нейнитовых зверей все равно подумай. Может, это будет проще и быстрее, чем искать свободный найт или природный нейнит, который можно использовать для создания нового модуля. Эмма в ответ заверила меня, что рассматривает самые разные варианты для получения нужного количества материала. Но пока и этот вопрос у нее находится на стадии разработки, так что делать выводы еще рано. Если не возражаешь, время от времени я буду и дальше имитировать различные оттенки известных мне эмоций, наконец, сказала она, когда я глубоко задумался, и попрошу тебя, если я вдруг ошибусь или эмоции окажутся неуместной, сразу меня поправить, не вопрос, хотя до сих пор ты еще ни разу не ошибалась, и имитация у тебя получилась вполне достоверная. Спасибо, поколебавшись, отозвался подруга, после чего умолкла и больше мы этой темы в тот день уже не касались. Ну давай посмотрим, что у нас получилось, задумчиво проговорил Даруслима, когда мы снова встретились. Покажи-ка мне проекцию твоего дара. Я послушно воспроизвел во сне иллюзорное изображение моих деревьев. Илима ненадолго умолк, медленно обходя получившуюся голограмму и внимательно присматриваясь к изменениям. Необычная тенденция, наконец признал он, указав на мою удлинившуюся перемычку. Обычно новая ветвь растет из общего ствола, а твоя вдруг решила посвоевольничать. Мне сказали, что это, скорее всего, магия порталов пытается проклюнуться. Так и есть, без тени сомнений отозвался маг, хотя она и выглядит довольно странно. Я мысленно с ним согласился. Все верно, как и сказал Вадер Элентай, перемычка между двумя ветвями моего дара и впрямь выглядела нетипично. Мало того, что она за последние дни еще больше удлинилась, так у второй ветви она достаточно глубоко провисла, действительно образовав настоящую петлю, так что у меня появилось просто непреодолимое желание подцепить ее пальцем и, приподняв, за что-то зацепить, просто для того, чтобы по земле, так сказать, не волохалось. И вот что необычно, не успел я об этом подумать, как перемычка неожиданно задрожала и прямо-таки провалилась вниз, словно сорвалась с невидимого гвоздика. Я, конечно, этого не ожидал, однако с рефлексами у меня и во сне все было в порядке, поэтому я чисто машинально дернулся, подхватил своевольную нить и, запоздало сообразив, что именно сделал, растерянно замер. Но тут перемычка, словно живая, дернулась, уверенно качнулась в сторону ствола сопряженной магии, после чего изогнулась в обратную сторону, выгнулась полноценной петлей и кто бы мог подумать, основанием прилепилась к дереву, оставшись висеть на нем кривой загогулиной. У меня после этого ненадолго помутилось в глазах, а потом и в ушах зазвенело, словно меня хорошенько огрели по затылку. Но это быстро прошло, так что я даже пошатнуться не успел. А когда пришел в себя, то увидел такого же озадаченного мага и свое видоизменившееся дерево, на котором теперь уж точно появилась новая, пусть и несколько своеобразная ветвь. «Занятно», — протянул Лима, наклонившись, чтобы изучить этот феномен повнимательнее. «Похоже, твой дар пытается самостоятельно организоваться, и это очень любопытное явление». Я помотал гудящей головой. «В каком смысле?» «В прямом», — спокойно отозвался маг. «Смотри, нижняя часть перемычки, что раньше была свободной, сейчас тесно прилежит к стволу и, судя по всему, со временем полностью с ним сольется. Главная же ее часть теперь крепится не просто к стволу, а гораздо выше, чем раньше, у самого основания новой ветви, что, на мой взгляд, более чем логично. В таком виде она совершенно точно указывает на принадлежность новой ветви к магии порталов, других вариантов просто нет. А с другой стороны, она по-прежнему связывает обе части твоего дара, и готов поклясться, что в будущем она будет не только утолщаться, но и укорачиваться, тем самым способствуя их объединению. Я вопросительно взглянул на учителя. «А это вообще нормально?» «Ты знаешь», — откровенно задумался он. «В современной теории развития магии это явление известно мало. Однако в мое время существовала одна занятная теория, которая предполагала, что на самом деле магический дар и не должен разделяться. Одна из версий этой теории утверждает, что изначально, когда магия в нашем мире только-только зародилась, магический дар выглядел, ну, скажем, как дикий куст, не очень высокий, не очень сильный, зато с множеством потенциально интересных ветвей. Когда до этого куста добрался человек, то ему, естественно, захотелось преобразовать растрепанное растение и придать ему более культурный вид. Поэтому слабые ветви стали обрезать, некрасивые листья оборвали, а потом внезапно обнаружили, что остальные ветки резко пошли в рост, да еще и в силе заметно прибавили. Лима странно хмыкнул. «Полагаю, ты уже в курсе, что было дальше. Самые старые и знатные магические роды со временем дошли до того, что из скромного и невзрачного кустика им удавалось вырастить почти что полноценное дерево с одним мощным стволом, двумя-тремя толстыми ветками и на редкость сильной магией, которую они давали. Ну а все остальное оказалось безжалостно вырезано. Причем садовники следили за порядком настолько тщательно, что куст даже свежие побеги перестал давать и больше думать не смел, чтобы меняться и выращивать что-то новое. Но именно это однажды принесло им не только приличные бонусы, но и большие проблемы. Ведь куст, добравшись до той самой точки, откуда расти больше некуда, со временем перестал развиваться. А для того, чтобы привить ему новые ветви, как выяснилось, теперь следовало здорово постараться. Я кашлянул. Наверное, близкородственные связи этому тоже поспособствовали. Конечно, стремясь бесконечно себя усилить, некоторые роды вместо того, чтобы возвыситься, начали, наоборот, слабеть, а какие-то и вовсе успели выродиться. И вот тогда садовники спохватились и поняли, что сделали что-то не то. Также они достаточно быстро пришли к мысли, что для развития дару, как и роду, необходимо многообразие. То есть для того, чтобы сохранить себя, нужна свежая кровь и свежая магия. Однако поскольку родовой дар был уже достаточно вылущен и наотрез отказывался принимать прививаемые к нему побеги, то магам пришлось пойти на хитрости не прививать их, а высаживать рядом, в надежде, что со временем обе ветви сольются, и магический дар станет более крепким. Иными словами, они спохватились и начали обратный процесс, да, причем идет он уже несколько веков, но пока еще с переменным успехом. Те, кто успел вовремя остановиться, сумели удержаться на вершине, кто-то, наоборот, ушел, а кто-то до сих пор ищет потерянное равновесие. В твоем же случае дар и без того родился достаточно многообразным. Ты его не резал, не кромсал. Напротив, у тебя получилось развить его почти равномерно. Ну а поскольку дар – явление природное, то как любое природное явление он изначально стремится к гармонии. Вот и твой дар, едва окрепнув, начал проявлять отчетливое стремление к слиянию. И, возможно, спустя какое-то время твоя перемычка серьезно поспособствует тому, что оба дерева все-таки объединятся. Я озадаченно поскреб затылок. А мне это не помешает? И что будет с самим даром, если оба ствола действительно объединятся в один? Лима пожал плечами. Не знаю. Поскольку статистики у меня нет, то скажу лишь то, что он может с одинаковой вероятностью как резко усилиться, так и ослабеть. Судя по тому, что я вижу по сопряженной ветви, есть предположение, что после объединения дар начнет себя вести, как она. То есть усиливаться скачкообразно и по всем ветвям одновременно. Да, такое тоже возможно. И для тебя это, пожалуй, наилучший вариант. Но тут надо учитывать, что твои сопряженные ветви все-таки относятся к одному направлению магии, тогда как воздух и в том числе молнии, к другому. Векторы развития у этих видов магии различные, поэтому может получиться и так, что, скажем, усиление сопряженной магии на какое-то время притормозит развитие магии молний, и наоборот. Но это, впрочем, можно и просчитать. Я задумчиво кивнул. Да, в этом году магофизика у меня идет в расширенном объеме, и в программу обучения входит в том числе и эта сложная тема. Более того, в древних аристократических родах развитие дара у ребенка заранее просчитывают специально обученные аналитики, которые могут с точностью до ступени определить, что будет с даром при упоре на ту или иную ветвь. Еще такими вещами занимаются наберы, но там идет уже не точный расчет, а более размытые предсказания. Но мне, к сожалению, пока не светит ни то, ни другое. Так что расчетами придется заниматься самому. И еще одно, Адра, добавил вдруг Лима, когда я уже принялся прикидывать, когда смогу этим заняться. Не забывай, помимо собственно дара у тебя еще есть талант, и его влияние тоже надо учитывать. Я пока не знаю формул, которые могли бы учесть влияние таланта на развитие дара. Я тоже, усмехнулся маг, но в жизни всякое случается. И, может, именно ты станешь тем самым человеком, который выведет четкую зависимость одного от другого. Признаться, после разговора с Лима утром в Шанре я проснулся гораздо раньше обычного, да еще и озадаченным до нельзя. А помня, Как на мне в прошлый раз сказались эксперименты с проекцией дара, первым же делом проверил подушку и перевел дух, обнаружив, что на этот раз крови нигде не появилось. После этого я сходил в душ, привел себя в порядок, озадачил Эмму новыми расчетами, тогда как сам отправился будить Трии, вопреки отчаянным протестам, выпихнул зевающего приятеля на пробежку. Ровно в 6:30 утра к воротам академии прикатил Нален на отцовском лимузине и всех нас, включая взволнованно попискивающего Ши, увез на семейный полигон, к мастеру Скарду Нариасархе, который, как и в прошлом году, не отказался помочь нам подготовиться к дуэльному турниру. При этом мастер встретил нас на удивление радушно, а когда узнал, что с прошлого года почти все мы существенно подросли в плане магии, то с усмешкой признал, что теперь работать с нами станет еще интереснее. К счастью, о том, чего мы достигли в Кханта, он так и не спросил, хотя, признаться, я ждал от него этого вопроса. А вот тема того, как мы будем строить поединки, напротив, всплыла практически сразу. В прошлом-то году из-за блокировки дара мне пришлось взять на себя роль координатора, то есть прямую обязанность Налена, и к этому все мы успели привыкнуть. Однако сейчас со мной все было в полном порядке, по сути, функции координатора надо было бы вернуть лидеру. Но мы этот вопрос заранее не обговорили, поэтому сейчас возникла неловкая заминка. «Решайте сами», — сказал мастер Скарт, когда мы растерянно переглянулись. «Будете перестраивать группу или нет?» «Не будем», — вдруг решительно тряхнул головой Сархе. «У Гурта хорошо получается, вот пусть он и берет эту роль на себя. Хаэм, а меня спросить?» Перехватив мой скептический взгляд, Нален широко улыбнулся. «Ничего, мне тоже не нравится, но я же терплю, и ты терпи. В конце концов команда важнее. Так, похоже, не я один тут умею переводить стрелки». «Да ладно тебе», — насмешливо покосился на меня Тыри. «Ты видишь рисунок боя лучше всех. Нален прав, не отказывайся. Я тоже за Гурта», — кашлянула Басха. «Он наши последние два боя, считай, на себе вытянул». Лархе молча кивнул, подтверждая, что и он одобряет мою кандидатуру. «Что я говорил?» — оскалился Нален. «Давай, Адра. Команда в тебя верит, а я организационными моментами займусь. Бумажками всякими, правилами, поиском лазеек. Мне это, как оказалось, ближе. Тогда как у тебя выходит намного лучше с практикой. Думаю, ваши коллеги правы, Ленгурта», с легкой улыбкой поддержал ребят мастер Скарт, когда я откровенно засомневался, а потом вдруг сделал неуловимое, на редкость естественное движение рукой. То ли плечо почесал, то ли пылинку с рукава смахнул. При этом мою печать ощутимо кольнула, да так, что я чуть не вздрогнул. После чего вскинул на мастера изумленный взгляд, увидел его прищуренные глаза и со вздохом повторив его жест, неохотно наклонил голову. Все закончили обсуждение, тут же скомандовал учитель, хлопнув в ладоши, и тем самым отвлек внимание на себя. После чего разогнал нас по полигону, каждому дал персональное задание, чтобы можно было оценить наши новые способности. А потом, улучив момент, подошел ко мне и вполголоса бросил: «Мои поздравления, Ленгурта. Со мной связался на днях ваш учитель, поэтому по вашему статусу я уже в курсе. Не мне обсуждать решение великого мастера, конечно, но потенциал у вас действительно отличный. Поэтому даже не сомневайтесь, берите группу на себя. С вами у них больше шансов на победу». Я на это не стал ничего говорить, просто кивнул, а про себя подумал, что мастер Д, оказывается, и здесь обо мне позаботился. В присутствии Кибе, если бы учитель Налена вдруг начал задавать вопросы, соврать я бы уже не смог. Однако меня избавили от необходимости оправдываться, за что и мастеру Д, и мастеру Скарду большое человеческое спасибо. Остаток тренировки прошел на редкость тихо и при этом продуктивно. Ания сегодня показала настоящий класс со своим огнем. Нален, как и говорил, тоже здорово продвинулся в магии земли, особенно в щитах, что для нас было особенно актуально. Квин же и вовсе нас поразил, сообщив, что решил пойти по пути иллюзиониста. И раз уж магия сна давала ему такую возможность, то к весне он обещал, что у нас будет не только полноценный ментальный щит, но еще и качественные иллюзии. Одним словом, я на их фоне со своими молниями третьей ступени выглядел уже не как вундеркинд, а очень даже средненький маг, хотя и мне нашлось, чем их удивить. Поэтому в академию мы вернулись довольными и воодушевленными. А после обеда, раз уж факультативы у нас заканчивались в одно и то же время, решили снова выбраться в город, а заодно навестить отчаянно скучающего Юджи. Что такое, Гурта? Не поверила Ане, когда я признался, что в этом году в Шанре у меня всего два факультатива, а не три, как раньше. Неужели ты встал на путь исправления и наконец-то поверил, что по выходным студенты должны отдыхать, а не учиться? Я только отмахнулся. На самом деле последний факультатив из расписания я убрал буквально вчера. Поговорил с Леном Карха и Леном Арха, все обдумал и пришел к выводу, что занятий с третьекурсниками по макпрограммированию и махконструированию мне пока хватит. Вот так и вышло, что после обеда мы всей оравой нагрянули в гости к Лайре Нома. Шонта пришла чуть позже, у нее уроки заканчивались в другое время. Зато Юджи был счастлив, его мама тоже. Более того, ни в какое кафе она нас сегодня не отпустила, а вместо этого заказала кучу сладостей на дом, так что мы и наелись, и наговорились, и посмеялись от души. Ну а для маленького Ши Юджи, как оказалось, приготовил персональный подарок, поэтому теперь у малыша на шее красовалась крохотная подвеска с сильмаринами, при виде которых жадный до драгоценности Йоркаш взвыл от восторга, вцепившись в свое сокровище всеми четырьмя лапками и всем видом показав, что умрет, но в жизни никому его не отдаст. В общем, посидели мы хорошо, душевно, и все бы ничего, но на вечер у меня были свои планы, поэтому как только время перевалило за половину седьмого вечера, я скинул смс Ною Сарти, а получив от него ответ, извинился перед ребятами и сказал, что мне нужно уйти по делам. «Какие дела, Гурта?» – изумилась Ане, когда я засобирался. «Время совсем детское, или у тебя внеурочный факультатив внезапно образовался? Отстань от него», – заговорщицким шепотом отозвался Тыри. «Ты что, забыла? У него же девушка есть. Надо же ему после каникул с ней хотя бы разок увидеться». Я погрозил ему кулаком. «Вот зараза, хотя в качестве отмазки и впрямь сойдет». «Так, Гурта», – встрепенулся Сархе, – «а почему ты ее сюда не пригласил? И вообще, почему мы твою даму сердца до сих пор не видели?» «Да», – поддакнул ему Дерс, – «безобразие какое, он даже имени ее никому не сказал, мерзавец». «В самом деле, Адра», – согласился с парнями Квин, – «если девушка не против, мы хотели бы с ней познакомиться. Можно в кафе вместе сходить, или в парк развлечений выбраться. Она, наверное, любит развлечения, а Гурта у нас вредничает», — хмыкнула Басха, когда я не проявил ни малейшего энтузиазма к высказанной Квином идее. «Ну или же боится, что кто-то из вас ее уведет. Короче, Гурта, сегодня иди к своей ненаглядной и сделай ей предложение», — заржал Тыри, — «от нашего, естественно, имени. Но имей в виду, если ты нам ее не покажешь, мы тебя выследим, девушку твою все равно найдем, увидим, и вот тогда ты уже не отвертишься, понял?» Я только головой покачал, вот балабол. Да идея с девушкой, честно говоря, уже не казалась мне такой разумной. Впрочем, пока она работала, надо было пользоваться моментом, поэтому я не стал ни подтверждать, ни опровергать предположения друзей, а просто пожелал им хорошо провести время, вежливо попрощался с Лайрой Нома. Свистнул Ши, затем вышел на улицу, свернул за угол и, запрыгнув в уже поджидающий недалеко от дома серый Орде с желтой полосой на дверях, отправился по своим делам. Глава 9. В общагу я вернулся довольно поздно. Как оказалось, из Сарти получился неплохой учитель, да и в машинах он действительно разбирался, поэтому время я провел с пользой. Одно плохо, в отличие от моей Фурии, машина Ноя управлялась заметно хуже, у нее центр тяжести оказался смещен, да и стабилизаторы работали чуточку иначе, поэтому к ней еще надо было приноровиться. Впрочем, Сарти был на редкость терпелив, когда объяснял мне особенности авто, способных передвигаться как по воздушным трассам, так и по обычным дорогам. Поэтому сегодня мы поездили только по земле, чтобы я успел почувствовать габариты и динамику авто. А вот с воздухом бывший Тхайр посоветовал пока обождать. Все же одно дело, когда ты находишься на открытой территории, где нет ни знаков, ни зданий, ни других машин. И совсем другое, когда тебе приходится перемещаться в оживленном городе, где существует масса ограничений. Сложность заключалась еще и в том, что, в отличие от привычных мне дорог, никакие знаки здесь давно не ставили, вся необходимая информация о допустимой скорости, приближающемся повороте, знаки движения по полосам, знаки приоритета и прочие важные вещи были введены в бортовой компьютер и по мере необходимости выводились на проекционный экран, расположенный прямо на лобовом стекле. Нет, у нас такие технологии тоже существовали, хоть и не настолько продуманные. Однако в земных машинах в качестве дополнительной меры безопасности имелись еще и боковые зеркала, тогда как в Орде их попросту не было. Зеркало заднего вида тоже отсутствовало, его, как и боковые зеркала, полностью заменяли видеокамеры. Также имелись значимые отличия в системах безопасности автомобиля, некоторые нюансы в управлении, свои собственные правила при перестроении по полосам, особенно в воздушном потоке. Еще больше сложностей возникало при встраивании в воздушный поток и при выходе из него, при совершении маневров рядом с остановками общественного транспорта и некоторыми зданиями, особенно с теми, рядом с которыми пролет воздушного транспорта был категорически запрещен. Короче, отличий набиралось прилично, и Лэндаурн далеко не все из них успел мне показать. Поэтому до позднего вечера я занимался исключительно этим. Причем настолько увлекся, что даже про время позабыл и опомнился, только когда от Терри пришла тревожная смс-ка. «Гурта, ты где? Дай тебе задери отбой скоро. Тебя там что, съели? Ишь, бедняга, как испереживался за мое самочувствие в присутствии незнакомой Ленны. Я, конечно, поржал про себя, но друга все-таки успокоил, а заодно наставнику отправил контрольное смс, иначе через половину Рейна и тот задастся вопросом, куда я пропал. Чуть позже Сорти доставил меня обратно в академию, но посадил Орда не перед самыми воротами, а поодаль, на пустой парковке. Ну как пустой, ближе к воротам тусовалась какая-то компашка из четырех крепких мужиков, судя по аурам, не одаренных, зато бородатых, одетых в черную кожу и прибывших сюда на таких же черных мотоциклах, при виде которых Сорти моментально встрепенулся. Пятый стоял свободный, словно его хозяин куда-то ушел, но все равно компашка выглядела подозрительно, поэтому, естественно, сразу привлекла к себе внимание. «Давайте, я все-таки машину к воротам подгоню», — предложил он, настороженно покосившись в сторону заинтересованно обернувшихся байкеров. «А то мало ли, не нравится мне вон те ребята». Я покачал головой и на всякий случай посадил шив в карман, чтобы не буянил. «Не надо, и правильно». Прямо возле ворот сразу две камеры висят, и еще одна виднеется чуть подальше, но на парковку ни одна из них не смотрит, поэтому чем меньше народу видит, на чем я возвращаюсь в академию, тем лучше. Да и байкеры не дураки на неприятности нарываться. Хотя, конечно, какого дайна им понадобилось на парковке возле ворот столичной магакадемии, да еще и в 10:30 вечера, один фиг знает. Ладно, как знаете, неохотно согласился Сорти. Но когда я выбрался, он все-таки остался на месте, явно намереваясь проследить, чтобы до ворот я добрался целым и невредимым. Я же тем временем целеустремленно двинулся прямо к ним, при этом прекрасно понимая, что мне так или иначе придется пройти мимо весело скалящихся мужиков. Немного, правда, скривил, обошел всю компанию по небольшой дуге, чтобы уж открыто не нарываться, и совсем не удивился, услышав от них ленивое: «Эй, Лен, огоньку, случаем, не найдется?» Остальные трое тихо заржали. Я остановился и внимательно посмотрел на откровенно веселящихся бородачей. Смешно им, видите ли. Прямо страх как весело, несмотря на поздний час. Не, ну понятно, что не прицепиться ко мне им просто совесть не позволяла. На улице же темно, скучно. Чего бы и не потроллить возвращающегося в общежитие студента. Что, прикурить вам дать? Спокойно осведомился я, подняв руки и создав между ними здоровенную молнию. Мужики при виде нее дружно кашлянули. «Да не, как ни в чем не бывало», — развел руками тот, который задал мне провокационный вопрос, и очень вежливо добавил: «Мы вообще-то не курим». Я кивнул. «Я так и понял. Угу». У магов в Норлейне были достаточно широкие полномочия, в том числе и у несовершеннолетних. До вседозволенности, конечно, нам было далеко. Да и за каждое применение магии за пределами специально отведенных помещений каждому из нас придется объясняться со службой магического правопорядка, особенно если кто-нибудь при этом пострадает. Но в случае прямой угрозы жизни даже ребенок мог спокойно убить обидчика, и ничего ему за это не будет. Поэтому мужики не зря отступили. Хотя, конечно, непонятно, зачем они вообще ко мне полезли, если изначально было ясно, что я не задрот и при виде них по углам ныкаться не собираюсь. После этого мне осталось сделать буквально несколько шагов до ворота электронного замка, ключом от которого являлся мой персональный идентификатор. Но не успел я приложить к нему браслет, как тот неожиданно сам ожил и мелодично запиликал, сообщая о входящем вызове. Номер был незнакомым, поэтому я сначала открыл калитку, Краем глаза отметил, что машина с Арти все-таки взмыла в воздух, после чего остановился в проходе, нажал на вызов и коротко бросил. «Да, добрый вечер, Лэнд-двойник», — послышался из браслета хрипловатый голос Норми. «Тебе привет от нашего общего друга. Есть разговор. Найдешь время для небольшой прогулки?» Я замер, так и не войдя на территорию Академии, а потом задумчиво обернулся и глянул на оставшихся позади байкеров, которые изучали меня откровенно заинтересованными взглядами. «Хаэм, так это твои мордовороты меня у Академии пасут?» «Нет», — порядком озадачился подручный Кри. «Мои все делом заняты. Так ты найдешь время пообщаться?» «Найду. Я как раз стою у входа». «Отлично, жди. Сейчас буду». Норми тут же отключился. Я, в свою очередь, по-быстрому набил СМС-ку Тери, предупреждая друга, что буду позже обычного, после чего отступил от распахнутой калитки, подождал, пока она закроется, а затем развернулся и без особой спешки двинулся прочь, стремясь уйти из поля зрения видеокамер. Не успел я добраться до ближайшего поворота, как на соседней улице послышался рокот мощного мотора, а еще через мгновение оттуда, сверкнув фарами, вырулило здоровенное шипастое чудовище, на котором восседал мой старый знакомый. «Садись», — бросил Норми, плавно подрулив к тротуару. «Блокиратор дать?» «Нет», — буркнул я, забравшись на заднее сиденье и нахлобучив предложенный шлем. «Тут все-таки не Нижний город, считай, самый центр, так что за нарушение правил перевозки пассажиров приличный штрафишник схлопочет и водитель, и сам пассажир, которого с легкостью опознают по ауре. Как скажешь», не стал настаивать на блокировке маячка здоровяк и кивнул в сторону оставшихся на парковке байкеров. «А что за мордовороты тебя пасут? Вон те, на кривых колесах, угу. Хотя, может, пасут и не меня». Норми нехорошо прищурился. Подъехал он, к сожалению, слишком быстро, так что в сторону от камер я убрался, а вот от любопытных взглядов, нет. Неудивительно, что на приметный байк мужики уставились с неподдельным подозрением, да и мою персону увидеть возле этого чудовища они явно не ожидали. «Не знаю таких», — скупо бросил помощник Кри, мельком оглядев потенциальных конкурентов. «Залетные какие-то придурки, если будут мешать, звони». Я молча кивнул. Байк, утробно заурчав, тронулся с места. Меня с ветерком прокатили по ярко освещенным улицам Тейрина. Однако всего через четверть Рейна Норми завернул в гораздо более спокойные и намного менее освещенные места, а потом и вовсе остановился в темном переулке, где меня уже поджидала большая красивая машина. «У меня к тебе два дела», — без всяких предисловий сообщил Кри, когда я оказался внутри. Машина, правда, была другой, не той, на которой меня катали в прошлый раз, да и с места она, как только я сел, не сдвинулась. Значит, разговор и впрямь предстоял недолгий. При этом в салоне, насколько я видел, работало сразу несколько артефактов, причем один из них совершенно точно являлся блокиратором магии. А вот ауры водителя и охранника, которые я разглядел сквозь толстую перегородку, полностью совпадали с теми, что я уже не раз видел, так что Кри по-прежнему держал свое слово в отношении посторонних. «Первое», — бросил он, когда я кивком его поприветствовал и дал понять, что внимательно слушаю. «В провинции Басха в последнее время стало неспокойно и ходят слухи, что Тан упорно ищет виноватых в смерти своего среднего сына. Ищет, разумеется, не сам, но по низам 7, криминальная среда. Усиленно ходят его люди, собирают информацию, а в разговорах пару раз мелькнуло твое имя и имя твоего наставника. Возможно, тебе будет это интересно». И второе, он сделал паузу, давая мне время осмыслить сказанное. «У тебя есть возможность вернуть мне часть своего долга, услуга за услугу. Еще один турнир?» Вопросительно приподнял брови я, никак не прокомментировав первую часть сообщения. «Нет, но мне будет нужно, чтобы ты снова подменил Биша. Формат мероприятия – клуб «Звезда». Тебе нужно поприсутствовать там на протяжении всего одной ночи с Сан-Рена Адере, то есть уже завтра. Иллюзию на тебя я наложу. Внешность, аура все будет в лучшем виде. Одеждой тоже обеспечим, а по всему остальному ты и сам справишься. Голос, разумеется, изменим. Артефакты для этого у меня есть. Хотя говорить, скорее всего, не придется, внутри будет довольно шумно, так что тебя в любом случае не услышат. Задача, также лаконично уточнил я, прекрасно понимая, что понадобился Кри неспроста. Тот неожиданно заколебался. Вокруг Биша в последние месяцы крутится слишком много непонятных личностей. Было два покушения, из них последнее, почти успешное. Третье, как выяснилось, мы упустили, потому что драка, из-за которой он пропустил свой первый турнир, тоже была не случайной. И я хочу понять, кто за этим стоит. То есть тебе нужна приманка? В лоб спросил я. Да, не стал отрицать Кри. Клуб не мой, поэтому для тех, кто заинтересован в Беше, появится отличная возможность довести дело до конца. Но чего ожидать, точно не знаю. Подставы, провокации, неприличные предложения, удар ножом в спину, поэтому, как и раньше, не настаиваю. Но если поможешь, долг услугой я с тебя спешу. Мне понадобится кое-что еще, почти без раздумий отозвался я, после чего активировал браслет, нашел в нем функцию заметки, написал всего два имени, две даты и название города, Туре, а затем показал собеседнику. Мне нужна информация по гибели этих людей. Место, время, имена я указал. Дела, скорее всего, уже в архиве. Что конкретно тебя интересует? Исполнители, заказчики все, что есть. По срокам не ограничиваю. Кри спокойно кивнул. Договорились. Откуда тебя завтра забрать? Как обычно, машина будет ровно в 8. Связь, если что, через Нарми. Я также молча кивнул, подтверждая, что принял информацию к сведению, после чего уточнил еще несколько деталей и, наконец, выбрался из машины, прекрасно зная, что снаружи меня терпеливо дожидается персональный водитель. Когда Нарми доставил меня обратно в академию, время уже приближалось к половине 12 ночи, поэтому никаких байкеров у ворот уже, естественно, не было. Однако и мне через главный вход путь был заказан, потому что после отбоя меня бы внутрь даже с пропуском никто не пустил. Впрочем, я решил эту проблему, создав в укромном месте нейнитовый диск под видом воздушного и без особого труда перемахнув через забор, после чего оставалось только долететь до общежития, забраться в окно своей собственной комнаты и, встретив укоризненный взгляд даже не думающего ложиться спать Тери, виновато развести руками. Все следующее утро приятель, разумеется, усиленно изводил меня расспросами, пытаясь понять, какого дайна я вдруг задержался на целый рейн и чем это мы занимались с подружкой, раз я вернулся в общагу таким загадочным. Одно хорошо, после завтрака он благополучно умотал на свидание с Шонтой, поэтому у меня появилось время доделать домашку из числа той, что я не успел в будни. Ну и надо было подготовиться к предстоящему походу в ночной клуб, конечно, поэтому, как только окрыленный Тери умчался к своей ненаглядной, я залез в свой персональный тайник, неспешно перебрал хранящееся там оружие, прикинул, что из этого может мне сегодня понадобиться, после чего забрался в справку, вытребовал у нее карту города, потратил некоторое время, чтобы изучить район расположения клуба «Звезда». Затем мы обсудили грядущее мероприятие с Эммой, и ближе к ужину я благополучно покинул комнату, заблаговременно оставив Тери записку и предупредив, что до утра, скорее всего, не приду. Йорка, разумеется, пришлось оставить. Однако на этот раз я велел ему дождаться меня в академии, в общаге или в парке, да еще и браслет на сохранение оставил, прекрасно зная, что с некоторых пор сразу два моих учителя внимательно следят за всеми моими перемещениями. Тогда как без браслета я не войти, не выйти с территории вуза попросту не смогу. СМС Лену Дарну я, естественно, отправил пораньше, заодно намекнув, что до ночи буду очень занят. Мастера Да и мастера Ра предупреждать не стал, но лишь потому, что первый и так был уверен, что знает о моем местонахождении, а второй в последнее время приходил исключительно во снах, чтобы не тратить время на долгие перелеты. Правда, до Нижнего города мне пришлось добираться с помощью Варта. Сарти, с учетом его прошлого, я просить об услуге не рискнул, а вот Варт уже не раз меня выручал, не задаваясь ненужными вопросами, поэтому я еще в обед его нанял, тогда как Ною просто сообщил, что у меня форс-мажор и что занятий в промзоне у нас сегодня не будет. Машина Кри, как мне и обещали, прибыла на условленную остановку ровно в 8 вечера. Все тот же водила и чипованный лысый шкаф, которые доставили меня в свое время на турнир МАИ обратно, а теперь окольными путями привезли на окраину города, в какой-то местный клоповник, где мне предоставили новую одежду, обувь, весь соответствующий предстоящему мероприятию антураж, а потом Кри принялся самолично колдовать над моей внешностью. Процесс с наложения иллюзорной личины я, хоть маг и просил меня не мешать, все-таки не удержался и подсмотрел не только обычным, но и вторым зрением. И это оказалось до крайности увлекательное зрелище, потому что сначала Кри просто уселся в кресло напротив и вроде бы даже задремал. Потом его аура резко расширилась и заполыхала. Еще через какое-то время прямо перед ним в воздухе начало формироваться нечто аморфное, расплывчатое и мало похожее на нормальную личину. Однако когда Кри открыл глаза и легким движением отправил странное облако в мою сторону, Эмма немедленно сообщила, что на меня оказывается слабое ментальное воздействие. «Не сопротивляйся», — попросил Кри, на лбу которого в этот момент выступили мелкие бисеринки пота. «Иллюзия многослойная, сложная. Если ты не дашь мне закончить, она слетит раньше времени». Не мешая ему, молча попросил я готовую вмешаться подругу. А потом по просьбе Кри закрыл глаза и почти сразу ощутил, как на мое тело, точнее, на лицо и тело опускается легкая, прохладная, едва ощутимая, но все-таки чужеродная вуаль, которая сначала накрыла меня тонким слоем, а потом проникла под одежду и буквально приклеилась к коже, оставив после себя ощущение липкой пленки. Правда, неприятные ощущения быстро прошли. Пленка приобрела температуру моего тела, так что вскоре я перестал ее замечать. При этом Кри еще походил вокруг меня, все проверил. Пару раз, как мне показалось, даже дернул за край иллюзии, словно за обычную ткань, чтобы получше села. Только после этого мне наконец было дано разрешение открыть глаза. И вот когда я это сделал, со мной, Хаем, с виду ничего не изменилось. «Как себя чувствуешь?» — напряженно спросил Кри, отступив на шаг и придирчиво изучив то, что у него получилось. «Нормально», — ответил я своим обычным голосом. Кри после этого кивнул, порылся в карманах и, выудив оттуда небольшое, буквально с ноготь, устройство, сказал, что мне его нужно будет ввести в дыхательное горло, аккурат к голосовым связкам, чтобы оно заработало. Для этого у него даже прибор с собой специальный был, смутно похожий на пистолет с резко удлиненным дулом, и местная, так сказать, анестезия в лице какого-то спрея. Но поскольку я категорически не хотел, чтобы кто-либо безнаказанно вводил в меня посторонний предмет, то потребовал, чтобы мне просто дали запись голоса Биша, и сказал, чтобы мне дали время настроиться. Кри после этого странно на меня посмотрел, однако, судя по всему, нечто подобное он ожидал, потому что запись с голосом Биша у него тоже нашлась, причем достаточно быстро. После этого я внимательно прослушал запись несколько раз. Эмма, определив нужный тембр, что-то подкрутила у меня в голосовых связках. Я после этого ненадолго закашлялся, однако чуть позже, когда приступ прошел, снова попросил включить запись. И как только настоящий Беш произнес какую-то фразу, спокойно ее повторил. «Отлично», — кивнул Кри, всецело удовлетворившись результатом. «Теперь руки. С ними всегда сложнее. Иллюзии приходится создавать отдельно для каждой, чтобы они выглядели естественно». Я не возражал. Удивился только, что с руками маг провозился раза в два дольше, чем с лицом и остальным телом. Но процесс ничем не отличался от того, что я уже видел, поэтому тут мне пришлось только подождать. В итоге мои кисти и предплечья снова приобрели красивый южный загар, лишняя растительность с них исчезла. Пальцы несколько вытянулись и стали выглядеть чуточку тоньше, но по ощущениям они ничем не отличались от обычных, поэтому можно было не париться. «Все», — выдохнул Кри, завершив последние штрихи моего преображения. «Теперь тебя зовут Бештарс, Нарми, дай ему зеркало». Терпеливо стоявший все это время у двери здоровяк послушно притащил из соседней комнаты достаточно большое зеркало и, поставив его на стол, сделал приглашающий жест. Ну что сказать, когда я увидел собственное отражение, то, признаться, не сразу и поверил, что там стою я. Беша вживую я, можно сказать, не видел, мы встречались только несколько раз, да еще и будучи в масках. Но он действительно оказался смуглокожим, как мексиканец, черноволосым, черноглазым парнем лет 18-20 с достаточно тонкими и приятными чертами лица. И при этом он очень смутно, буквально отдельными фрагментами, но все же неумолимо напоминал стоявшего рядом мага. Я даже не поленился пару раз взглянуть в сторону Кри и обратно, невольно сравнивая его с тем, что показывало зеркало. Однако от глупых вопросов, естественно, удержался, хотя мне страшно хотелось выяснить, в каком родстве находятся эти двое, и по какой причине Кри так озаботился безопасностью, казалось бы, обычного бойца.